Так как в заглавии книги упоминается термин «харизматическое управление», то вполне логично, что вы ждете от меня, чтобы я прояснил, наконец, вопрос о том, что, собственно, я под этим подразумеваю. И чем харизматическое управление отличается от всех остальных? К сожалению, мы с вами не сможем взять классическое определение из социологии. И дело не в том, что мне, физику, по образованию, претит путанность этих формулировок. Как мы узнали из предыдущих глав, основа подхода классической школы менеджмента заключается в максимальной рационализации и формализации. Нельзя отрицать логичность и обоснованность этого подхода, особенно при рассмотрении нижних ступеней иерархии, где большая доля физического и механического труда. Если проанализировать работы основных ученых классической школы, можно выделить два главных постулата, которые являются стержнем этой теории. Стержнем, на котором крепятся все остальные закономерности и правила. Вот они. Первое. Люди подбираются под организацию, а не организация строится под людей. И второе. Легальное господство – это единственно правильный способ существования управления. Выделив эти два постулата, мы, наконец, можем дать определение административной системе. Административная система – это та система, в которой организация играет главную роль по отношению к людям, ее образующим, а единственной движущей силой установления и распределения власти является закон. Хотя уже начиная с середины прошлого века начали появляться работы, в которых признавалась ограниченность этого подхода, до сих пор он остается доминирующим. Анализ административных постулатов. Давайте разберем основные постулаты административного управления. Причину возникновения первого постулата, как я считаю, следует искать в значении среднего размера организации, количества членов, и в сравнении среднего срока жизни организации и продолжительности активной жизни человека, возможного руководителя этой организации. Организация или человек? Время окончательного формирования школы классического менеджмента – время государственно-монополистического капитализма. Основу экономики в это время составляли промышленные гиганты и государственные корпорации. Количество рабочих и служащих в таких организациях составляло десятки и сотни тысяч человек. Управленческое звено насчитывало сотни и тысячи людей. При таких пропорциях было бы странным, если бы организации не была отдана главная роль. На сегодняшний же день все большее значение в экономике играет мелкий и средний бизнес. А основой развития стали венчурные фирмы. Да и получившее широкое распространение явление аутсорсинга, передача части функций сторонним организациям, весьма сильно способствует снижению численности сотрудников в средней компании. До совсем недавнего времени средний срок жизни человека составлял более полувека, а возраст многих компаний насчитывал 100 и более лет. Средний срок активной жизни – мы вряд ли можем считать больше 20-30 лет. Так что, опять же, вполне естественным было подчинить коротко живущего человека колоссу-долгожителю. Уже в 80-90-х годах прошлого века средний срок жизни организации сократился до 30 лет, то есть стал сравним со средним сроком активной жизни человека. Процесс сокращения срока жизни организации продолжается и по сей день. С другой стороны, заметно увеличивается продолжительность активной жизни человека. Как много сейчас фирм, особенно компьютерных и интернетных, которые созданы ребятами в возрасте 18-20 лет. Исходя из этих данных, сегодня, в наше время, можно сказать, что главным действующим лицом экономики становится не организация, а активный творческий человек, который может или найти себе организацию по вкусу, или создать свою. Истоки власти. Для примера, давайте посмотрим, как происходит процесс управления в организации, самой близкой к идеалу административной системы, то есть в государстве. Внешне все выглядит именно так, как и должно быть по науке. На должности подбираются люди с соответствующей профессиональной подготовкой. Все процессы формализованы. На все или почти все случаи жизни имеются законы или подзаконные акты. Все сотрудники исполняют приказы людей, которых им назначили начальниками. Вроде бы идиллия. Конечно, не у всех читателей и слушателей есть знакомые, которые работают в государственном аппарате. Такие слушатели вполне могут наивно полагать, что так оно и происходит на самом деле. Однако у меня подобные знакомые есть, так что могу поделиться частью инсайдерской информации, дать возможность посмотреть на эту машину изнутри. Итак, давайте по порядку. В современной государственной машине наличие профильного образования и опыта работы не только не является достаточным условием для получения соответствующей должности, но и не является необходимым. Необходимым же условием является комбинация из двух факторов – имущественного положения и связей. Итого – влияние. Достаточно у тебя влияния – получаешь должность. Недостаточно – не получаешь. Налицо современная форма реализации сословной власти. Отделы кадров набирают только самых рядовых сотрудников. Всех людей, подчеркну, всех людей, которые имеют непосредственный доступ к телу, ближний круг, определение мы посмотрим ниже, руководители подбирают себе сами и принимают на работу или увольняют не по инструкции, хотя внешне это, конечно, выглядит именно так, а по собственным субъективным соображениям, реализуя при этом принцип патриархальной зависимости. Сами сотрудники тоже не остаются в долгу. Оказывается, хороших исполнителей и помощников не так много, и они имеют возможность выбирать, предложение какого начальника принять, и идут к тому лидеру, который покажется им более привлекательным, интересным, перспективным, выдающимся, влияние которого окажется большим, в результате харизматический, по Веберу, способ вербовки сторонников. Что же это получается? В самом сердце административной системы, в государственной машине, основной принцип административной системы, легальное господство, действует только на самом нижнем уровне. Не пора ли перестать закрывать на это глаза и признать, что управление человека человеком, в общем случае, нельзя рассматривать с точки зрения только одного способа влияния? Наверное, теперь пора наконец ввести самое главное определение нашей теории. Харизматическое управление – это система управления, в центре которой стоит личность, а власть личности происходит и осуществляется с помощью способности этой личности влиять на окружающих ее людей. Причины и истоки этого влияния могут быть самыми разнообразными. Из определения видно, что харизматическое управление ни в коей мере не отрицает положительных результатов, которых смогла добиться административная система управления. Напротив, как это обычно и бывает в процессе развития научных теорий, новая теория органично включает в себя свою предшественницу. Ближний круг. Последнее, что нам осталось сделать в этом разделе, ввести термин, которым мы будем определять ближайшее окружение лидера. Под ближайшим мы будем подразумевать окружение, состоящее из людей, непосредственно общающихся с лидером, достаточно хорошо посвященных в его секреты, людей, на которых он может опереться. А так как мы строим систему харизматического управления, в которой в идеале руководителю ничего не надо делать самому, то это еще и люди, которые делают за лидера всю работу. Причем все эти условия должны выполняться сразу. Но о принципах формирования ближнего круга, его целях и задачах, о правильном поведении руководителя по отношению к этим людям мы поговорим позднее, в отдельной главе. А сейчас скажем проще. Ближний круг – это группа подчиненных, напрямую общающихся со своим руководителем. Сфера применения. Для простоты рассмотрения вопроса давайте забудем на время о том, что харизматическая модель отчасти включает в себя административную. Будем считать, что существует два противопоставленных друг другу типа управления – харизматическое и административное. Оба этих типа являются абсолютными и в реальном мире не реализуются. По крайней мере, мне такие примеры неизвестны. Во всех реальных организациях, сообществах людей работает система управления, которая является некой смесью обоих этих типов. Свой метод изучения различных организаций я бы сформулировал следующим образом. Берется произвольный параметр, характеризующий работу системы управления. определяется, какие значения этого параметра соответствуют какому типу управления. При стремлении системы управления к идеальной, значение этого параметра будет стремиться к нулю для одного типа управления и к бесконечности для другого. Кнут и пряник. Что такое управление? Это процесс, при котором люди, будем называть их подчиненные, выполняют действия, решают задачи, которые им ставит руководитель, начальник. Необходимо понимать, что когда человек предпринимает или не предпринимает некие обдуманные действия, в противоположность импульсивным, то руководствуется тем балансом выгод и убытков, который повлечет для него эта деятельность. Послужит ли это удовлетворению его потребностей? Причем будем помнить, что любой человек учитывает не только материальные выгоды и испытывает не только физиологические потребности. То есть мы всегда имеем дело с кнутом и пряником. Наш успех или неуспех, то есть качество работы нашего подчиненного, зависит от того, правильно ли выбрали для него пряник и кнут. Каков человек, таков и метод.